Надо помнить всякому, что у всякого человека, кроме животной его природы, есть еще духовное, что у животной свои требования, у духовной свои. Требования животной природы – пить, есть, спать, дышать, освещаться, одеваться, согреваться. Духовной природы – размышлять, чувствовать, говорить, иметь общение с Богом через молитву, богослужение, таинство, поучение в Слове Божием и с ближними через взаимную беседу, благотворительную помощь, взаимное обучение, назидание. Еще надо помнить, что животная природа временна, приходяща, тленна. Духовная же вечна, неприходяща, неразрушима, что плоть надо презирать как приходящую, прилежать же о душе, вещи бессмертной, о ее спасении, ее просвещении, очищении от грехов, пристрастий, пороков, об украшении добродетелями, кротостью, смирением, незлобием, мужеством, терпением, покорностью и послушанием Богу и людям, чистотою и воздержанием. Умудри, Господи, всякого человека помнить это всегда.